Дарья Кова. Губернатор. Глава первая. «Ты такая горячая!» Рука незнакомца оказывается на моем декольте. Непроизвольный стон вырывается из груди. «Тебе не кажется, что ты торопишь события?» Спрашиваю, стараясь рукой отодвинуть его пятерню. «Не кажется. Ты сама себя мне предлагала на танцполе». «Неправда». Я отвожу взгляд. Смотреть в его сексуальные и порочные глаза нет сил. Слишком сильно возбуждает. «Правда, детка. Когда я вошел в клуб, ты стала танцевать только для меня». «А он прозорливый. Для кого же еще танцевать, кроме как для него?» Он вошел в клуб в окружении свиты охранников, как суперзвезда, и сразу же заарканил меня взглядом. Тело само стало двигаться в призыве. Не прошло и минуты, как он завлек меня в вип-кабинку. «Да нет же», — я увиливаю. Но он настойчив и тянет меня к себе. Горячая рука трогает талию, отчего мурашки разбегаются по всему телу. Не хватало еще отдаться первому встречному в первый же вечер после прилета во Францию с подругой. «Где, кстати, Катя?» «Вроде пошла взять нам по коктейлю и растворилась. Впрочем, там такая очередь к барной стойке, что не удивлюсь, что она до сих пор там стоит». «Как тебя зовут, милая?» Его губы шепчут у моего пылающего страстью рта. «Дарина», произношу, заикаясь. «Боже, да что со мной?» Рядом с ним, словно в электромагнитном поле. «Дарина, ты мне подаришь тепло?» Он сажает меня на свои колени. Короткая юбка совсем не прикрывает ягодицы, которыми я сижу на его роскошных брюках. Возбуждение так и бурлит внутри. Не могу сказать ни слова. Смотрю в его темно-зеленые глаза. Еще мгновение моей растерянности, и он меня целует. Жадно, страстно, безрассудно. Умелый язык вторгается в мой рот, словно в свои владения. Я теряю остатки разума. Мои руки начинают трогать его торс, поднимаясь выше к шее. Погружаю пальцы в его волосы и улетаю в нирвану. «Постой!» — вдруг на секунду его останавливаю. «Скажи хотя бы, как тебя зовут?» Убрав прядку волос с моего лица, незнакомец хищно улыбается. «Я Мирлан». «Мирлан?» «Да, что означает «владеющий миром». «О, как высокомерно!» — хихикнула и сразу же была снова им притянута к себе. Одна рука Мирлана ложится на мою промежность, другая крепко держит за талию. Но мне уже не хочется вырываться, мне хочется продолжения. Через мгновение он достает упаковку презервативов, расстегивает ширинку и, приспустив брюки, надевает презик на свое достоинство. Я не успеваю пискнуть, когда он снова с жадностью вонзается в мои губы, сдвинув трусики, сажает на себя. «Ай!» — простонала в его рот. «Нет. Мне не было больно, мне было тягуче приятно. Его власть и наглость сводят с ума. Откуда в нем столько самоуверенности, что женщины просто сдаются без боя? Олигарх, наверное, какой-то, что привык к вьющимся вокруг себя девушкам». Ухватив меня под ягодицы, стал резко поднимать и опускать на свой жезл. Обмякнув в его руках, наслаждалась. Но не успеваю я расслабиться, как он сдвигает со стола бокалы с напитками и кладет меня на столешницу на спину. «Ой, а если кто-то зайдет?» Произношу приглушенно. «Неловко ведь будет. Впрочем, плевать». Он не отвечает, а вторгается в меня. Одной рукой ласкает мою лоно, покоряет. Другой сжимает грудь. Его движения грубые, резкие, но такие возбуждающие. Вставив пальцы мне в рот, сводит с ума. На губах блестит мой сок, что еще больше заводит.